Улыбка немедленно погасла. Донни налил себе еще немного виски, взял кружку и привольно откинулся в кресле, вытянув ноги. «Этот парень просто бездельник. Вот и все. Предполагалось, что он должен вести расследование, а на самом деле ему только и хотелось, что залезть к ней в трусики». «И вы полагаете, что в этом детектив добился успеха?» «Памела не спала с кем попала». «А если и так, то какое отношение это могло иметь к вам?» «Она все еще оставалась моей женой». Донни едва сдерживался. «На бумаге». «Я все еще любил ее, мы могли бы все преодолеть». Его уверенность удивила и встревожила Анни. «Донни, но ведь Памела подала документы на развод. Но она по-прежнему носила мою фамилию и не сняла мое кольцо». На глазах у него снова появились слезы, а рука задрожала. «А она бывала на людях с...» Он не был настолько пьян, чтобы не закончить предложение. Бишен покачал головой, отгоняя соблазн, и отвернулся. «Вы хотели сказать, бывало на людях с детективом Стоуксом?» — нажала Анни. «За ленчем они обсуждают дело. За ужином другой аспект того же дела. Я же видел, как Стоукс на нее смотрит. Я понимал, чего парень хочет. Ему было наплевать на дело. Он ничего не предпринимал, чтобы как-то остановить негодяев». «Откуда вам об этом известно?» Донни моргнул. «Потому что я знаю. Я там был». «Где?» — настаивала Анни. Она встала и подошла к Донни, не давая ему времени занять оборону. «Откуда вам знать, что делал и чего не делал детектив Стоукс, если вы сами в этом не участвовали?» — закончила про себя Анни. Донни помолчал, не глядя на нее. «Спросите его самого», — наконец произнес он. «Спросите его, чем он занимался. Поинтересуйтесь, чего хотел Стоукс. Я не поверю, что он не хотел того же и от вас». Его глаза пробежали по лицу Анни. «Может быть, он и сейчас хочет. Возможно, вы в его вкусе». Донни отпил виски и откатился от стола вместе с креслом. «Вы говорили со Стоуксом о его интересе к Памеле?» — спросила Анни. «Он сказал, что если я недоволен его работой, то мне следует обратиться к шерифу. Но только я буду выглядеть последним идиотом, потому что сама Памела ни на что не жаловалась». «И что вы почувствовали по отношению к Памеле?» Донни Бишен не ответил. Он взял с полки книжного шкафа маленькую фотографию в рамке и посмотрел на нее так, словно давно не видел. На снимке были они с Памелой и пятилетней Джози. «Она была такой красивой!» — прошептал Донни. Отставив фотографию в сторону, он снова повернулся к Анне. «Как и вы, детектив. Красивые карие глаза». Он, поколебавшись, протянул руку и убрал с ее лица пряди волос. «Красивая улыбка». Бишен коснулся уголка ее губ. «Будьте осторожнее, а не то мне захочется жениться на вас». Анни стояла, не шевелясь, гадая, что говорит сам Донни. А что подсказывает ему? Выпивка. Когда зазвенел звонок у двери, мужчина сразу же пришел в себя. «Принесли пиццу», — объявил он, выходя из комнаты. Анни задумалась, насколько Бишен контролирует себя. Его логика оказалась в опасной близости от классического способа размышлений маньяка, каковым все считали Ринара. Странно, что мужчина, не пропускающий ни одной юбки в городе, был так оскорблен тем, что жена, с которой он должен был вот-вот развестись, встречается за ленчем с другим мужчиной. «Ничего такого не было», — сказала Линдсей. Она вообще неохотно заговорила на эту тему. Ей это показалось совсем незначительным. И все-таки Линдсей Фолкнер вспомнила о Стоуксе в тот самый день, когда поссорилась с Донни. И в ту же самую ночь кто-то постарался заставить ее умолкнуть навеки. Куски головоломки никак не складывались в мозгу Анни. Донни в отчаянии, потерявшей жену и бизнес. Донни, не способной смириться с тем, что его отвергли. Донни, разъяренной, доведенной до последней черты собственными проблемами и видом жены в обществе другого мужчины —